Я выполнил мой долг и только. Он уговаривал себя, как уговаривает мать пугливого ребенка, но снова из густой синевы он погасил свет. Выплывало тоже длинное слово, похожее на черную скользкую рыбу. Вдруг он вспомнил пограничный поселок Сербер. Когда-то он часто бывал там. Один раз с отцом Пьера. Розовые дома на уступах горы, лодочки рыбаков, виноградники, большой шумный вокзал и сладкое вино вроде муската. Вот в Сербере его будут благословлять. Ведь рядом война. Стоит только подняться на горку или пройти короткий туннель. Рядом разрушенные дома, женщины в слезах. А в Сербере матери скажут: «Виар спас мир! Виар спас наших детей! Виар!» И он уснул, повторяя свое имя. Пьер кричал: «Это невозможно! Я позвоню Виару!» Они стояли у фонаря под проливным дождем. Казалось, нескончаемый поток готов залить все. Доски поплыли. С плаща комиссара текли струи воды. Приказ из Парижа. Наверное, они согласовали с министром. А в Мадриде ждут. Сегодня радио сообщило о новом продвижении фашистов. Пьер попытался связаться с Парижем. Он долго стоял у телефона. На конторке спал жирный кот. Дождь шумел. Наконец Пьера соединили с секретарем Виара. Секретарь был любезен и холоден. «Я передам господину министру. Господин министр занят. Не думаю, чтобы господин министр захотел вмешиваться в действия полиции». Пьер понял бесцельность разговора и положил трубку. Он смутно подумал, а ведь секретарь тоже социалист. «Я выйду в Париж с первым поездом». Комиссар не ответил. Пьер пошел в маленькое кафе возле вокзала. Люди, входя, отряхивались. Внутри был уют, присущий всякому крову в непогоду. Пьер был занят своими мыслями. Он не сразу понял, когда хозяйка спросила, что ему подать. Сначала все вертелось вокруг Мадрида. Он видел кружок карты с четырьмя направленными на него стрелами. Муниз сообщил, что 11 А-68 завтра будут в Барселоне. Там приободрились, ждут. И все вот сорвалось. Неужели Виар? Он возмутился своей низостью. Заподозрить Виара. Он выпил рюмку коньяку, без остановки курил. Старался слушать разговор за соседним столиком о какой-то Мари, которая отравила кроликов соседа. Слушал дождь. Вспоминал то глаза Аньес, то мутный фонарь среди водяных потоков. Но ничто не помогало. Мысли снова возвращались к Виару. Подозрения были мучительными и глухими, как начало тяжелой болезни. Он вспоминал едкие слова Мишо, рассказы Муниса о том, как его приняли социалисты. Нет, все это вымысел. Может быть, он заболевает? Его знобило в горячей сырости комнаты. До поезда оставалось еще 2 часа. Он пробовал дремать, читал в газете объявления о продаже мула и телок, припоминал разрозненные строки стихов, и опять показывалось лицо Виара. Он улыбался на трибуне под красным флагом. Что же случилось? Да просто секретарь ничтожества, чинуша. А полиция саботирует. Почему Виар не разогнал полицейских? Это как на подбор фашисты. Комиссар называл испанское правительство красными и презрительно усмехался из шайки Бретейля. Наверное, комиссара снимут. Вот только обидно, что потеряны сутки. А те ждут, ждут. Какая тоска! В кафе теперь было тихо. Одни разошлись, другие в ожидании ночного поезда дремали. Дремала и толстуха-хозяйка, прижав к животу моток зеленой шерсти. В углу рабочий что-то доказывал товарищу, макая хлеб в красное вино. Пьер прислушался. «Теперь все дело в Испании. Я поеду, увидишь, что поеду. Надо помочь. не то и нам крышка».